Добрый день, дорогие читатели. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Спасибо вам огромное за ваши исследования и за то, что помогаете обрести дорогу к Богу и любви, и начать нам всем меняться. Вопрос первый. Развитие души. С чего начинается развитие души? И как приобрести гармонию в душе? Любое развитие – это изменение. Изменение – это есть разрушение. Внешнее разрушение, перестройка, и внутренняя стабилизация, стабильность. Чем мощнее импульс развития, тем серьезнее изменения. Так вот, без любви изменения превращаются в разрушение. Поэтому развитие чего бы то ни было во Вселенной, без чувства любви невозможно. Развитие души начинается с любви. Это первое, главное. Дальше. Развитие подразумевает больший охват противоположностей. А для этого нужно объединять различные явления, которые внешне кажутся не связанными. Вот когда у человека есть любовь и ощущение единства мира, тогда он может абстрагироваться от ситуации. Объединяет два противоположных процесса – вовлечение в ситуацию и отрешенность от нее. Чем выше возможности человека к диалектическому восприятию мира, тем больше у него импульс развития. Я в последнее время говорю о двух системах мышления – о языческой и единобожной. Язычник видит мир только в черных или белых красках. Добро у него всегда будет добром, а зло – злом. Представить, что можно добро превратить, добро при избытке может превратиться в зло, и наоборот, ему сложно. Поэтому язычник живет крайностями. Он поклоняется добру и ненавидит зло. Возможности язычника для изменения развития души, соответственно, понижены. А развитие души есть развитие нашего характера. Когда человек умеет совместить противоположности, то есть когда в душе много любви, тогда он гармонично относится к миру. Ну, представьте, для того, чтобы жить, нам нужен инстинкт самосохранения. Поклонение инстинкту самосохранения приводит к тому, что мы становимся жадными, завистливыми, агрессивными и грубыми. Но если мы откажемся от инстинкта самосохранения, то мы проиграем в жизненном соревновании и выживании. У нас исчезнет сила, энергия, и мы просто не выживем. Развитие – это увеличение возможностей, которые дает инстинкт самосохранения, с одной стороны, а с другой стороны – уменьшение зависимости от него. Таким образом, с развитием наше желание становится все масштабнее, но при этом зависимость от желаний, привязанность человека к окружающему миру должна уменьшаться. И вот только человек, обладающий единобожием мышлением, может гармонично развиваться. Язычник живет крайностями. Либо левое, либо правое, либо добро, либо зло. Так вот, если проанализировать, просто перечитать Библию, то можно понять, что Христос давал высшие моменты, законы, по которым развивается наша душа. С одной стороны, абсолютное смирение перед Всевышним, а с другой стороны, нельзя зарывать талант в землю, стучите, вам отворят, ищите и найдете. То есть Христос проповедовал, с одной стороны, внутреннее смирение перед Всевышним, а с другой стороны, максимальное развитие человеческих возможностей. Христос, с одной стороны, говорил о том, что человек должен получать блага и развиваться, а с другой стороны, говорил о том, что богатство может стать серьезным препятствием на пути к счастью души. И не только богатство, но и духовные ценности. Поэтому говорил «блаженны нищие духом». И даже душевное счастье, семейное счастье, которое является, в принципе, одним из высших, самых главных аспектов счастья человеческого, может стать препятствием на пути к Богу. Поэтому Христос говорил «блаженны». Поэтому Христос говорил о том, что главными врагами человека являются домашние его. Значит, гармония души – это любовь, это диалектическое мышление, это единобожие, это соблюдение заповедей, которые позволяют сдержать животное начало и активнее реализовывать наше божественное «я». Тот человек, который поведением, чувствами, устремлением правильно себя ведет, тот в конечном счете становится счастливым в любой ситуации. Когда он приобретает, когда он теряет, внутреннее счастье у него присутствует всегда, как у актера на сцене, который счастлив вне зависимости от того, какую роль он играет. Комедийную или трагическую. Развитие души – это и есть улучшение нашего характера. И вот здесь могут быть проблемы. Потому что официальная религиозная традиция говорит о том, что главная миссия Христа уже исполнена, что Он явился и спас весь мир. А если Он спас весь мир, то тогда зачем меняться к лучшему, когда как бы ты уже спасен? И вот это, с моей точки зрения, религиозное заблуждение закрывает возможности к серьезным изменениям характера и личности. Ведь если вдуматься, 9 заповедей блаженства Иисуса Христа – это заповеди, которые обучают нас тому, как улучшать свой характер. Блаженны нищие духом, то есть те, кто живет сердцем, а не головой. Те, кто не мстят, а прощают. Те, кто могут усмирить свои амбиции и инстинкты. Те, кто является милосердным, добродушным. Те, кто является искренними и бескорыстными. То есть Христос перечисляет те качества, без которых невозможно душевное счастье. Поэтому, если внимательно перечитать Библию, то мы поймем, что Новый Завет – это есть инструкция по тому, как стать счастливым, потому как развивать свой характер, свою душу. Поэтому, в принципе, все достаточно просто. Любовь, единобожие, соблюдение заповедей и постоянная работа над своим характером. Как определить то, что вредит душе? Как через изменение своего внутреннего состояния помочь своим близким? Советский психолог Леонтьев проводил эксперименты по формированию новых видов чувствительности. Человек, в принципе, свет не чувствует кожей. А он сделал следующее. Направлял пучок света на руку человека через водяные фильтры, чтобы тепло отключить. И если человек руку не убирал, был легкий удар током. Если человек руку убирал, ничего не происходило. Так вот, через несколько десятков экспериментов люди стали убирать руку тогда, когда пучок света попадал на кожу. То есть возникает новое чувство, новая чувствительность, реакция на то, на что организм раньше не реагировал. Так вот, оказывается, наша чувствительность связана с нашим вниманием, концентрацией. Насколько человек концентрируется на чем-то, настолько он это начинает чувствовать. И то, что важно для человека, всегда как бы наполняется энергией, начинает функционировать. Леонтьев написал, в советское время, я считаю, поразительное заключение сделал, что орган не первичен по отношению к функции, что первична функция, и эта функция формирует орган. Что это означает? Это означает, что наши желания формируют в конечном счете наши органы, наше физическое состояние. Если человек, скажем так, знает, что любовь – это чрезвычайно важное условие нашего существования, если человек понимает, что душа живет любовью, тогда на утрату любви он начинает постепенно реагировать как на боль, как неприятность и несчастье. То есть у человека может вырабатываться чувствительность к исчезновению любви. И это будет восприниматься как, в конечном счете, как катастрофа. И когда есть чувствительность к любви, тогда человек интуитивно всегда идет за любовью, а Бог нами управляет через любовь. И человек в таком случае будет иметь высокую интуицию и не нанесет вред своей душе. Вот понятие совести – это понятие чувствительности, высокой чувствительности к любви. Эту чувствительность можно заглушить. Когда у человека совесть не в порядке, он начинает пить, к наркотикам обращается, то есть ищет другие стимуляторы, источники удовольствия, которые могут заглушить любовь. А когда для человека любовь – качество священное, чувство священное, то тогда он не позволит себе этого. И это спасет его во многих жизненных ситуациях и спасет в будущем. Поэтому, насколько мы трепетно, бережно и с уважением относимся к чувству любви, такому понятию, как нравственность, сострадание, понимание, настолько легче нам сохранить душевное счастье. Как преодолеть неблагополучие в деньгах? Как научиться быть внутри с Богом, идти к гармонии в душе и при этом стать успешными и просто выжить в наше время? Вот, кстати, вернемся к предыдущему вопросу. Очень важна еще чувствительность, которая связана с энергетическим состоянием нашим. Если у человека высокоразвитое, скажем так, чувство опасности, то он на падение энергии реагирует достаточно быстро и успевает сделать правильные выводы. Все дело в том, что если нами управляет, скажем, судьба, Всевышний также через энергию. Если мы идем в неправильном направлении, то наша энергия падает. То есть внутренний уровень энергии – это показатель нашей состоятельности. Высокая энергия, когда у нас есть, нам хочется петь, радоваться, улыбаться. Поэтому человек, который чувствует перепады энергии, он начинает интуитивно выбирать тот режим, в котором у него будет чувство радости, легкости и счастья. Он не будет перегружаться по работе, долго находиться в режиме перегрузок. Он не будет находиться долго в режиме обиды или осуждения, потому что это отнимает силы. Он не будет есть ту еду, которая может повредить его энергии. Поэтому для того, чтобы в жизни чего-то добиться и получить деньги, нужно, соответственно, пребывать в определенном состоянии. Что такое деньги? Это эквивалент энергии, которую тратит человек. Чем выше энергетика человека, чем больше у него энергии, тем больше денег он может в конечном счете иметь. Если у человека внутренняя энергетика минимальна, то наличие больших денег может ему повредить. Поэтому вопрос успешного заработка денег – это в первую очередь вопрос высокой внутренней энергии, как это ни странно, и интуиции. Так вот, для того, чтобы была высокая энергия, в первую очередь не нужно ее бездумно тратить. Очень много энергии тратится на сожаление, на обиды, на переживания за будущее. Поэтому насколько человек ощущает присутствие воли Всевышнего, настолько он экономит свои эмоции на сожаление, на страхи, на недовольство. Если все определяется свыше, то тогда нам не нужно слишком переживать за то, что произойдет, не нужно слишком сожалеть о том, что произошло. Мы начинаем ощущать себя не столько руководителями, сколько исполнителями. Кстати, вот врач один, я помню, делился своими впечатлениями. Нервное состояние человека влияет на сосуды. Пережимаются мышцы, которые кольцевые вокруг сосудов. Сосуды пережимаются, начинается ухудшение состава крови, и в конечном счете человек может умереть. Так вот, когда делал вскрытие, этот врач, он сказал: вскрываю бомжей, у них сосуды как у детей. Хотя ужасные условия существования. Вскрываешь какого-то, сказать, труп руководителя, сосуды как стеклянные. То есть внутренние переживания, повышенная ответственность, сожаление, агрессивность, они приводят к тому, что нервная система в постоянной перегрузке. Но поскольку человек живет понятием «надо», он вот этот дискомфорт глушит и в конечном счете, не слушая свою душу, в конечном счете создает себе серьезные проблемы. Поэтому, как ни странно, умение жить в первую очередь тем, как душа пожелает, а потом уже мыслями заставлять себя, это умение быть здоровым. Как преодолеть поклонение работе, идущее по роду? Обычно природа сама помогает человеку жить синусоидой. То есть, если, скажем, отец поклонялся работе и жил только работой, то сыну наплевать на работу, и он к ней относится небрежно. Это интуитивное выравнивание одной крайности, которая превращается в другую. Поэтому самое простое, если по роду идет вот эта тенденция работоголиков, научиться относиться к работе не на 100%, а на 80%. То есть целенаправленно брать все периоды, когда к работе мы относимся спустя рукава. Ничего страшного. Это первое. Второе. Иметь какое-то увлечение, кроме работы, что позволяет от нее отключиться. Как научиться улучшить свой характер? Если можно, несколько советов, как правильно реагировать на внешние события и сохранять гармонию в душе. Возвращаясь к предыдущему вопросу. Дело в том, что работоголик – это человек, у которого мышление крайностями. Это человек, который поклоняется чему-то. И это как раз признак язычника. Язычник, если работает, то для него работа – это Бог. Если он решил получать удовольствие, то он молится на свои удовольствия. Поэтому насколько человек гармоничен в отношениях с людьми, настолько он будет гармоничен в отношении к работе. Вот представьте, Христос говорил: «Возлюби врагов своих». Что это означает? Это означает, что на внешнем уровне мы враги, мы боремся, а внутри мы все едины. Внутри нет врагов у нас, все от Бога. И когда человек понимает, что все едино, тогда с одной стороны он испытывает внешне агрессивное чувство к врагу, чтобы защититься. А с другой стороны, он чувствует любовь и добродушие. То есть у него нет ненависти, презрения к врагам. И вот это диалектическое отношение к врагу, к болезни, к неприятности, позволяет нам сбалансироваться и не впадать в крайности. Поэтому насколько человек может простить своих врагов, насколько у него нет презрения и осуждения к врагам, настолько он не будет поклоняться и работе. Человек, который поклоняется работе, скорее всего, это человек, который не может сбалансироваться внутренне в отношении с миром. Это человек крайностей. Поэтому насколько мы свой характер переводим из системы координат физической в единобожную, настолько работа для нас становится увлечением, но не рабством. Так, какой вопрос был? Если можно, несколько советов, как правильно реагировать на внешние события и сохранять гармонию в душе. Понимаете, для того, чтобы мы правильно реагировали на окружающий мир, у нас должны быть правильные модели, то, что называется архетипы, базовое представление о том, что такое неприятность, как устроен окружающий мир. В чем здесь проблема? Развитие – это конфликт. Без конфликта развитие невозможно. Но около 2000 лет считалось, что конфликт – это зло и несчастье. В христианстве, начиная с апостола Павла, сформулированы понятия о счастье, о любви, как ситуации, где отсутствуют конфликты. Бесконфликтное счастье. Только несколько десятилетий назад психологи вдруг осознали, что конфликт – это не только зло, но в нем есть и положительные стороны. Представьте, 2000 лет конфликт считался злом, и счастье в представлении каждого человека было в отсутствии конфликта. И вот это вот искаженное представление о мире, оно давало свои серьезные проблемы. То есть человек стремился к счастью, как отсутствие конфликта, но это было в конечном счете отсутствие развития, то есть деградация. И вот это стремление к счастью взрывалось потом максимальным конфликтом. И в этом плане, скажем так, гениальный русский поэт Лермонтов, что он говорил? «Над ним струя светлила зури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой». То есть вот эта религиозная точка зрения о том, что счастье – это отсутствие конфликтов, она в конечном счете стала не выдерживать запросов реальности, и люди пытались самостоятельно найти выход из этой ситуации. Так вот, в первую очередь нужно понять, что вся наша жизнь – это есть череда конфликтов. Дальше. Конфликт – это есть развитие. А законы развития достаточно простые, их всего три основных. Главный закон – это закон единства и борьбы противоположностей. То есть мы конфликтуем снаружи, боремся, у каждого свои права, свои интересы, каждый отстаивает свои права, и это совершенно естественно. Но как бы я ни отстаивал свои права, я при этом должен учитывать интересы другого человека, я должен относиться к нему с пониманием, уважением, и тогда наш конфликт решится нормально. Это и есть закон единства и борьбы противоположностей. Сначала единство, то есть любовь, понимание, уважение, а потом борьба противоположностей, отстаивание своих интересов. И вот если я понимаю, что искусство общения с людьми, с окружающим миром, это искусство конфликта, решение конфликтов, то тогда для меня любая неприятность становится инструментом для развития, толчком к развитию. И в этом плане обратите внимание, как языческое мышление, допустим, разворачивается в медицине. Для язычника враг – это только враг, который подлежит уничтожению. С этой точки зрения болезнь – это враг, который нужно истребить таблетками, операциями и так далее. А для единобожника враг – это посланный Всевышним человек, посланный не случайно, который может оказаться как наказанием за его неправильное поведение, так и толчком к развитию. Чтобы победить врага, его нужно понять, промоделировать его состояние, подняться на уровень его и превозойти его. Поэтому то, что мы считаем врагом, на самом деле, это есть толчок к развитию. Если на болезнь смотреть не как на зло, которое нужно уничтожить таблетками, а как на знак того, что мы неправильно едим, неправильно образ жизни ведем, что у нас неправильное эмоциональное восприятие мира. Если так рассматривать болезнь, то тогда болезнь будет не объектом для уничтожения, а толчком к развитию. И вот именно такая медицина называется профилактической, и такая медицина имеет огромное будущее. Другое дело, что сейчас нынешняя медицина в основном фармацевтическая, и она рассчитана на устранение симптомов, чтобы человек не выздоровел, но и не умер. Тогда будут максимальные прибыли. Так вот, правильное отношение к миру – это любую неприятную ситуацию воспринимать не как зло, а как толчок к развитию, как данная Всевышним возможность для изменения, для познания мира. И если мы понимаем, что жизнь – это игра, и что любая неприятная ситуация – это очередной повод для развития, тогда жизнь становится интересной, и в душе, значит, появляется гармония. Хотел бы еще раз остановиться на вопросе, как улучшить свой характер. Что такое характер? Это наша реакция на окружающий мир. Человек, который не верит в Бога, который не видит единства всей Вселенной, он неизбежно будет все больше ненавидеть неприятности, зло, а поскольку главным врагом, по сути дела, становятся наши близкие, кто такой враг? Тот, кто приносит нам боль. А самую большую боль может нанести близкий человек. Поэтому для человека, не верующего в Бога, рано или поздно привязанность к близкому человеку и ненависть к нему начнет зашкаливать. А это все уже путь болезни, несчастья. Как это преодолеть? Так вот, вера в Бога позволяет улучшить характер. Для того, чтобы улучшить характер, нужно преодолеть в себе грех, говоря библейским языком. Вот я говорил о том, что есть по моей классификации три уровня греха. Грех поведения, это Каин, грех чувств Адама и Евы, и грех ориентации, устремления, это грех дьявола. Для того, чтобы улучшить характер, для того, чтобы понимать другого человека, для того, чтобы быть сострадательным, искренним, нужно ощущать единство с другим человеком. Вот Каину проще было ограбить и убить, чем заработать самому. Значит, насколько мы преодолеваем нашу зависть, нашу жадность, насколько мы умеем жертвовать, а в Ведах сказано, что жертва родилась вместе с религией, настолько у нас будет улучшаться характер. Если бы Каина, скажем так, с детства научили, что нужно жертвовать, уметь жертвовать Богу и уметь жертвовать другим, то его характер бы изменился к лучшему. Почему Бог не принял дары Каина? Потому что он сожалел о том, что он эти дары принес. Он эту жертву не мог принять. Что такое жертва? Это всего-навсего подарок, когда дело касается в отношениях к людям. То есть, когда мы делаем подарок словом, говоря комплименты, когда мы делаем подарок вниманием, потраченным временем, когда мы делаем какие-то материальные подарки, то все это помогает нам потеплеть душой, почувствовать другого человека, ощутить единство с ним. Поэтому умение делать подарки, умение заботиться, умение быть искренним с другим человеком, это все улучшает характер. Первое. Дальше. Наши чувства становятся агрессивными, когда растет наша привязанность к миру. Поэтому насколько мы умеем воздерживаться, то есть не переедать, не жадничать, насколько мы можем терять без сожаления, ненависти, осуждения, настолько улучшается наш характер. Если вдуматься, с чего начинался грех Адама и Евы. Адам не принял божественную волю, а Ева, скажем так, стала поклоняться вожделению. То есть здесь можно сказать поклонение двум инстинктам. Инстинкту самосохранения, когда мое «я» выходит на первое место, и инстинкту продолжения рода. Это, без этих инстинктов жизнь невозможна. И притча об Адаме и Еве, она в принципе говорит о том, иносказательно, что когда появляется жизнь, возникает концентрация на главных инстинктах, позволяющих жизни выживать. И это очень важно. Но оказывается, любовь к Богу важнее жизни, важнее инстинктов. И когда человек в какой-то степени ущемляет свою жизнь, свои инстинкты через жертву, внимание и заботу, тогда он развивается. Если же для человека главным становится его инстинкт самосохранения, он будет предавать, он не будет защищать семью, не будет гибнуть ради спасения близких. И это будет деградацией. Если для человека главное будет вожделение, похотливость, он также будет разрушать семью, у него начнет разрушаться характер вместе с нравственными основами. И в конечном счете дело закончится Содомом и Гоморрой. Поэтому умение сдерживать свои инстинкты, умение соблюдать заповеди и понимание того, что источником всего счастья, жизни, здоровья является Всевышний, все это помогает реально улучшать наш характер. Как отделить любовь от страсти, привязанности и вожделения? Ну, любая страсть превращается, любовь превращается в страсть тогда, когда на первое место выходит наше человеческое «я» и наши инстинкты. Если для меня любовь к Богу, вера во Всевышнего, устремление к Нему на первом месте, я могу сдержать инстинкты. Я это должен доказывать. То есть, когда чувство любви важнее денег, важнее благополучия, то тогда моя любовь будет любовью. Для любящего человека отдавать приятнее, чем получать. А для человека, у которого любовь превратилась в страсть, получать приятнее, чем отдавать. И когда он получает, он зависит. Отдающий независим, а получающий зависим. Чем больше моя страсть, тем больше я завишу от удовольствия, которое получаю. И тем больше у меня будет агрессивность, если мне этого не дадут. Поэтому любая страсть сопряжена со страхом потери, с ненавистью к тому, кто может отнять, к унынием и отчаянию, если я потерял. Поэтому любая страсть, она всегда будет агрессивной и всегда будет давать очень много отрицательных последствий. Так вот, для того, чтобы любовь не превращалась в страсть, нужно не только быть верующим, не только соблюдать заповеди, но и на деле доказывать, что для нас любовь к Богу важнее, чем наша жизнь и инстинкты. Приведу пример. Притча о бедном Иове. У человека погибают дети. Потом у него разваливается все его благополучие. Потом его перестают уважать все люди. Потом он заболевает и начинает умирать. Проказа – это серьезное заболевание. Что требуется от бедного Иова? Только одно – не хулить Бога, и не презирать себя, не испытывать недовольство судьбой. Но в первую очередь главное – не предъявлять претензий к Богу. В чем смысл этого, этой всей истории, до сих пор непонятной многим? А смысл заключается в том, что если для человека любовь к Богу на первом месте, то он это должен доказать тогда, когда он теряет все остальное. Когда он болеет, когда разрушается судьба, когда его предают, когда погибают близкие. Если он сохраняет любовь, если он признает, что все, что делает Всевышний, наполнено высшим смыслом и работает во благо душе, то тогда он проходит эти испытания, и его подсознание закрепляется приоритет любви над всем остальным. И вот тогда его любовь будет любовью, а не страстью. Для того, чтобы чувство любви не превратилось в корыстное, страстное, зависимое чувство, нужно проходить определенные испытания и искушения. Так вот, насколько мы сохраняем любовь ко Всевышнему, к тому, кто нас обидел, к окружающему миру, который дает нам проблемы. Насколько любовь это стабильна и не зависит от того, что происходит, настолько мы ближе к Богу, и настолько наша любовь перестает зависеть от чего-то. Как говорил Христос, как солнце светит и хорошим, и плохим людям, вот такая же должна быть любовь у всех людей. То есть любовь без правил, без требований, без условий. Если любовь идет, то это любовь. Именно такая любовь должна быть у единобожника, потому что он чувствует присутствие Всевышнего во всем. И значит, если Всевышний во всем, если Бог есть любовь, то человек на любую ситуацию отвечает в первую очередь внутренним импульсом любви. Это для него естественно и закономерно. Но для того, чтобы правильно реагировать на окружающий мир, и, кстати, с научной точки зрения, закон единства и борьбы противоположностей. Первый импульс единства – любовь, а потом уже борьба и все остальное. Так вот, для того, чтобы человек правильно реагировал на окружающий мир, он должен каждый день правильно выстраивать свое отношение к миру, каждый день проходить незаметные искушения и испытания, подтверждая то, что для него, скажем, душа важнее тела, любовь важнее жизни, нравственность важнее выгоды и так далее. Как внутреннее счастье сделать больше, чем счастье внешнее? Ну, важно понять, что является главной целью. Если главная цель у нас снаружи, здоровье, деньги, богатство, успех, то счастье будет внешним. И при разрушении этого счастья мы будем испытывать муки, страдания, и этим будем разрушать нашу душу, отказываясь от любви. Если же мы понимаем, что главная цель – это не здоровье, не деньги, не благополучие, не семья и даже потомки, а главная цель – это есть наше приближение к Богу, это есть уподобление Ему, это есть, соответственно, развитие нашей души и характера, то тогда мы перестаем зависеть от окружающего мира. Мы можем быть счастливы, имея деньги, положение, успех, но при этом от этого не будем зависеть. То есть тогда все внешние формы счастья становятся средством для того, чтобы обрести цель. А цель у нас, если перечитать Библию одна, это есть уподобление Всевышнему. Христос говорил: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». То есть наша цель – развитие гармоничное и тела, и духа, и души. Но в первую очередь души. И когда мы понимаем, что это главная цель, то тогда любые аспекты человеческого счастья становятся средством. От средства мы не будем зависеть. Мы зависим всегда только от цели. Как избавиться от проблем, идущих по роду? Дело в том, что проклятие, идущее по роду, или венцы безбрачия, или что-то еще, это есть устойчивая внутренняя эмоция отношения к миру, которая закрепляется поведением. Негативные программы, которые идут по роду, которые могут затрагивать многие поколения, они рождаются нашими чувствами и нашими поступками. Ну, приведу пример. Вот, допустим, в Библии сказано, потомки блудницы прокляты до 10-го колена. То есть блудница, которая поклоняется похотливости, которая свою энергию внутреннюю отдает не потомству, а на удовольствие, она создает настолько опасный крен, когда человеку главное не реализовать свое предназначение, продолжить род, а вопреки желанию продолжить род, только получать удовольствие. Таким образом, опустошая и обесточивая свое потомство. Так вот, такое поведение чрезвычайно опасно, и оно может сформированное идти по 10 поколениям. Как это преодолеть? Если девушка знает, что в роду были гулящие женщины, то ей нужно понимать, что ее главное жизненное условие – это любовь и целомудрие, это преодоление вожделения, то есть верность супругу, это прощение, когда ей изменили. То есть, насколько женщина привязана к вожделению, зависит от него, настолько она будет и ревнивой, и обидчивой, и будет тяга к перееданию. Поэтому, если известно свое родословное и, скажем, опасные идущие тенденции по роду, то тогда нужно намного больше внимания уделять воздержанию, посту, молитве, прощению, улучшению характера, чтобы не было обидчивости, чтобы можно было укротить свои желания. Как Христос говорил, блаженны кроткие. Кто такой кроткий? Это тот, кто может усмирить свои инстинкты и свои желания. Поэтому насколько наши предки нагрешили, настолько мы должны правильно себя вести, для того, чтобы преодолеть эти опасные тенденции. Ну и потом каждому человеку, в зависимости от, скажем так, негатива, который идет по роду, всегда дают сходные ситуации, искушения, провоцирующие его поступить так же. Если он воздерживается, тогда он закрывает в какой-то степени эту программу. Если такие искушения, испытания повторяются несколько раз, и человек каждый раз себя правильно ведет, то таким образом он практически может негатив перекрыть, и тогда у него все будет нормально. И последний вопрос. Как создать гармонию в душе и внутреннюю энергию, чтобы сил хватило и на саморазвитие, и на реализацию наших внешних потребностей? Ну, в первую очередь, выполнять первую заповедь Христа, блаженны нищие духом. Дело в том, что энергию мы получаем жизненную от души. а душа питается любовью к Богу. Когда мы следуем за позывами души, когда мы живем сердцем, тогда мы живем в режиме максимально высокой энергии. Как только наше сознание, ум, чувство ответственности, долга начинает перехлестывать, как только мы начинаем управляться с нашим сознанием, мы теряем ощущение энергии. И работая в энергетически невыгодных режимах, мы можем себя довести до чего угодно. То есть человек, который живет умом, а не сердцем, он неизбежно будет делать ошибки, он неизбежно будет ошибаться в направлении, и у него неизбежно будет теряться энергия. Поэтому наша нынешняя цивилизация, которая считает развитием только умственной способности, забывая о душе, которая должна быть приоритетна в развитии, наша цивилизация ведет неизбежно к тому, что люди, а ведь Бог нами управляет через чувства, через душу, люди, забывая о душе, о приоритете чувств над мыслью, чувств, которые идут из души, устремленные к Богу. То есть нужно следовать не за животным чувством, а за чувством, которое, скажем, сопряжено с верой и нравственностью. Так вот, те люди, которые живут сознанием, они неизбежно будут делать ошибки, и торжество сознания неизбежно будет приводить к потере энергии. Как выглядит потеря энергии в таком серьезном масштабном плане? Ослабление семейных уз. На семью, на потомков тратится огромное количество энергии. Гомосексуализм, распад семей, падение нравственности. На соблюдение нравственных законов нужно очень много сил. Культ материального, отреченность, ослабление значимости, ценностей душевных. Все это показатели понижающейся энергетики, что мы видим сейчас в западном мире. Поэтому культ материалистического мышления, которое началось как раз тогда, когда вера в Бога ослабла и деньги вышли на первое место. Вот культ материалистического мышления – это путь к понижению энергии. И в масштабном, и в таком плане. Поэтому умение жить душой и чувством – это умение быть здоровым. В этом плане, обратите внимание, как мы едим. Мы же не едим, а питаемся. Как в анекдоте, когда человеку говорят, съешь это полезно, да не хочу. А вот это вкусно, да не хочу. А вот это так дорого стоит, попробуй, да я не хочу. Но ты как животное, ешь что хочешь, а не ешь чего не хочешь. Так вот, как ни странно, животное выживает потому, что душа мудрее мыслей. И когда они руководствуются чувством, то они часто бывают мудрее людей. И наша цивилизация, которая ум поставил на первое место, она нас отрывает не только от души и от чувств, но и от Бога в конечном счете. И дальше энергия уходит. Поэтому умение радоваться, апостолы говорили, всегда радуйтесь. Что это означает? Если я настроен на режим радости, то есть высокой энергии, значит, я, соответственно, буду вести себя так, чтобы в моей душе была радость. Значит, я буду интуитивно выбирать те ситуации и поступать так, чтобы в душе была любовь и радость. Поэтому, насколько мы настроены от человека мыслящего перейти к человеку любящему, настолько мы можем преодолеть те проблемы, которые стоят и перед каждым человеком, и перед всей нашей цивилизацией.